Придя домой, я записал все это для истории. Он ведь обитатель истории. Я для истории посторонний, некий прохожий, но мой огонь зажег фитиль. На следующий день в новом интервью Ани в вечерней газете я прочел, передвинул очень тяжелую этажерку, под которую закатилась вставка. Это было уже третье объяснение. Из всего этого я понял одно. Он отодвинул что-то тяжелое, но что отодвинул, она сказать почему-то не хочет. Уже потом я узнал, как все случилось. Да, решительные события произошли по моей милости. Люди Лориса пошли по моему адресу и взяли Фриденсона на его квартире, после чего в его квартире устроили засаду, и туда забрел в бобровых шубах роскошный молодой человек, назвавшийся дворянином Алфузовым. Его задержали и к ночи выяснили, что под сим именем скрывался участник убийцы Мезенцева, мой знакомец Баранников. Тотчас ночью поехали на Кузнечный в его квартиру, его комнату обыскали, оставили и там засаду. Именно когда ночью обыск делали, и случился ночью первый приступ у моего великого родственника. Потом ему стало легче, но днем в 4 часа туда зашел и попал в засаду некто, оказавшийся еще одним нашим. Его-то и арестовывали при мне. И его арест слышал Федор Михайлович. Слышимость в этом дешевом доме была отличная. И после этого ареста и пошла кровь, и он потерял сознание. Арестованный оказался находившимся в розыске дворянином Колоткевичем. Оставили засаду в квартире Колоткевича. И вот тогда туда и явился неуловимый. Да, явился тот, о котором, видимо, узнала моя несчастная Мадонна. Это был он, которого мои друзья-террористы справедливо называли ангелом-хранителем. Это был Крот. Все это на квартире за рюмкой великолепного коньяка рассказал мне, приветливо улыбаясь, Лорис Меликов. Он назвал его Кротом. Кажется, он и ввел это слово в жаргон русских спецслужб. Любопытнейшим человеком оказался сей Крот. Такой худенький, со втянутыми щеками, невысокий человечек, носик уточкой, с зализанными редкими волосиками, глухим тихим голосом, типичная канцелярская крыса, этакий безответный гоголевский Акакий Акакиевич по фамилии Клеточников. И я тотчас вспомнил, это же был он. Он побежал доносить Кириллову, когда я искал в картотеке Корбу. Лорис улыбался. «Оказывается, милостивый государь, целых 2 года он работал в секретнейшей канцелярии 3-го отделения, в наиважнейшей экспедиции, ведавшей политическим сыском, и после упразднения 3-го отделения успел стать делопроизводителем всего департамента полиции. Господин Кириллов объяснил мне, у него редкий каллиграфический почерк. Вот ему и доверяли переписку секретных бумаг. В его ведении находились шкафы, где хранятся сверхсекретные документы. Прославился исполнительностью, готовностью засиживаться после службы, выполняя работу за товарищей. Так что, оставаясь один в опустевшем здании, он знакомился с делами и на столах сослуживцев, и в шкафах. В результате был посвящен в розыске, производившиеся по всей России, и аккуратно сообщал господам-террористам о готовящихся арестах и наших агентов. Все наши погибшие филлеры должны благодарить на том свете господина Клеточникова. Он же успел сообщить своим друзьям о списке бедняги Гольденберга. Человек он оказался вполне искренний. Я его спрашиваю, почему вы это делали? Словоохотливо все объяснил. Жил в провинции, работал в суде, безумно влюбился, а девица над ним и насмеялась, дескать, крыса ты канцелярская, а мне подавай героя, никак не меньше. А в героях, в безумном нашем обществе, известно, кто теперь ходит. Вот он героем стать и захотел, и пошел к убийцам. Но вот что меня занимает. 2 года это продолжалось. И никаких подозрений. Напротив, получил Станислава, и опытнейший Кириллов все никак не мог вычислить деятельность этого кавалера ордена святого Станислава, никак не мог понять очевидную связь между провалами тех, кто упоминался в секретной переписке, и лицом, допущенным к этой секретной переписке. Все это вы напишете в донесении государю. И еще добавьте, что в результате беспрецедентной слепоты полиции террористы настолько поверили в свою безнаказанность, что уже не соблюдали самых примитивных правил конспирации. Во всех конспиративных квартирах не оказалось элементарных знаков, предупреждающих, что квартира захвачена полицией. В результате в каждой из квартир, где устраивалась засада, попадался очередной террорист. Лорис был вдохновенен. Он ходил, почти танцевал по кабинету. Они настолько развратились бездеятельностью полиции, что господин Колоткевич, который попался на квартире Баранникова, имел при себе множество секретных документов и адресов других явочных квартир. Там, в частности, был адрес некой фотографии на Невском. В этой фотографии при обыске нашли прелюбопытнейший заказ. Некий заказчик пожелал увеличить фотографии 2 повешенных террористов. Вот так на днях был арестован вождь этих безумцев по фамилии Михайлов. И я вспомнил Зеленую Поляночку и Михайлова, где он приговорил к смерти императора. И в заключение вы подытожите. Остается главный вопрос, Ваше Величество. Почему все эти абсолютно нелепые господа террористы, не соблюдавшие самых примитивных правил конспирации, с такой легкостью арестованы только теперь? Оказалось, достаточно было. Его превосходительству? Он поморщился. Нет, не так. Напишите. Достаточно было графу Лорис Меликову создать секретную структуру по борьбе с террором вне ведомства господина Кириллова? И они тотчас попались в ее сети один за другим. Он походил по кабинету. После чего, князь, перейдете к выводам. И он начал диктовать. Смею представить, Ваше Величество, некоторые выводы из написанного. Сеть террористов сознательно оберегалась господином Кирилловым. Эта группа была нужна господину Кириллову и его тайным покровителям здесь. Лорис остановился, походил по кабинету и закончил решительно, чтобы лишить жизни Ваше Величество и не дать осуществиться великим грядущим реформам, и также не позволить появиться в России новой императрице и новому наследнику, которого так ждут все истинно русские люди. Возможно, поэтому и не были предотвращены преступные взрывы на железной дороге во время августейшего путешествия. Он еще походил. Лучше так. Совершенно уверен, что именно поэтому и не были предотвращены преступные взрывы в Зимнем дворце и на железной дороге во время вашего августейшего путешествия. И подпишитесь. Донесение приготовите к завтрашнему утру. Пока оно будет храниться у меня. Заварушка в нашем ведомстве в разгар охоты не нужна. Донесение ляжет на стол государю после ареста всей организации. Я думаю, это случится столь же быстро, как арест предыдущих господ. Кстати, могу сообщить причину убийства вашей пассии. Как показал Клеточников, она случайно столкнулась с ним на лестнице. Он выходил из квартиры Баранникова, а она из квартиры вашего родственника. Так и встретились на лестничной площадке. Сделать вид, что не узнала Клеточникова, которого так часто видела в 3-м отделении, было невозможно. И так как они с точностью не знали и до сих пор не знают, на кого она работала, они предпочли защитить Клеточникова, своего главного ангела-хранителя. Наступало 19 февраля, годовщина отмены крепостного права. Сейчас, когда уже случилась та революция гнева и мести темных низов, нас уже ничто не может удивить. Никакая паника, ни самые дикие слухи. Но тогда все было впервые. Страшные слухи, точнее безумие, достигло апогея. Княжна Урусова прислала лакея, чтобы сообщить мне совершенно достоверные сведения. 19 февраля нигилисты произведут революцию и всех нас перережут. Ванечковым цесаревна просила цесаревича потребовать от императора окружить войсками дворец. Цесаревич только покачал головой и промолчал. Приехавший Победоносцев при мне умолял их уехать в Петергоф, который легче охранять, потому как в Зимнем дворце и в Царском селе слишком затруднительно уберечься от убийц. В эти дни многие придворные, прикинувшись больными, в страхе бежали из столицы. Наша большая морская улица разительно опустела. Хозяева роскошных домов на всякий случай отбыли в имение, иные срочно уходили в отставку, чтобы бежать из Петербурга. Цесаревна, поняв, что цесаревич впервые глух к ее призывам, отправила меня с письмом к Лорису. Тот прочитал письмо при мне и сказал насмешливо: «Боже мой, как заразительно безумие! Впрочем, я видел Александра Александровича на войне. Он храбр и не позволит сделать себя посмешищем». В короткой записке цесаревне он нижайше просил ее успокоиться, ибо власть нынче совершенно контролирует ситуацию, и он ручается, что все будет спокойно в эти дни и в дни последующие, и в будущем. Записка не понравилась цесаревне. Она долго сидела молча, о чем-то думала, и вдруг сказала слова, которые я столько раз вспоминал потом. Как он смело судит о будущем! Этот глупец не понимает, что будущее сокрыто от нас. Это такая Божья милость, что мы не можем знать о наших будущих несчастьях. Иначе мы не смогли бы хотя бы пока наслаждаться настоящим, и жизнь была бы лишь длительной пыткой. Если бы будущее открылось тогда несчастной цесаревне, все смерти, все убийства близких и, наконец, гибель ее империи. Но пока она могла наслаждаться настоящим, ибо слова Лориса подтвердились. Празднование юбилея отмены крепостного права прошло на удивление спокойно. Лорис доказал действенность своих мер. Государь в день годовщины решился появиться с детьми на балконе Зимнего дворца, и цесаревичу с Минни пришлось присоединиться. Оркестр играл «Боже, царя храни», толпа кричала «Ура!». В Зимнем дворце состоялся торжественный большой выход государя. Полутысячная свита ждала Александра. Я стоял в этой духоте среди золотых мундиров. В гербовом зале был парад когда-то мятежной гвардии, навсегда укрощенный его отцом. Раздался грохот артиллерийского салюта, вечером великолепный фейерверк долго освещал небо столицы. Но я понимал, наши затаились неспроста. Явно затевалось что-то грандиозное. Я стал ждать Сонечку. Денег у них во время подготовки всегда не хватало. Они презирали деньги и платили за все, не торгуясь. И деньги их не любили. Бежали деньги прочь от них. И Кириллов странно перестал меня звать. Он тоже будто затаился. Ванечка вам напряжение отпустила. Цесаревич более не собирал сходки оппозиции. Вместо этого играли по вечерам в трик-трак или всей семьей клеили в альбом фотографии путешествия в Данию. И конус сверкающей лысины Победоносцева не появлялся на горизонте. Во время мирного наклеивания картинок Ванечков явился посланный Лориса с победным известием. Свершилось важнейшее. Лорис арестовал Желябова. Вечером меня позвал Лорис и картинно рассказал, как взяли Желябова. Его выследили люди Лориса. Об операции знали только они, его ближайшие сотрудники. Желябов был на квартире другого террориста, Тригони. Гигант расшвырял агентов охранки, но пистолет выхватить ему не дали. Вдесятером, с трудом, но связали. Четверых извязавших с тяжелыми переломами отправили потом в больницу. Когда уводили Желябова, он вдруг расхохотался и сказал: «Дурачье! Нас убьете, другие будут». «Теперь все руководители террора сидели в Петропавловской крепости», — сказал Лорис. «1 марта государь должен подписать проект закона о выборных представителях в Государственном совете». Закон уже обозвали при дворе Лорис Меликовой Конституцией. «И на следующий вечер наше донесение будет передано государю, и вам будет назначена аудиенция». И добавил: «Постарайтесь понять. В странах с традицией тысячелетнего рабства образуется вековой союз самых консервативных кругов с тайной полицией. Поэтому главное сейчас не террористы. Главное – разгромить старую спецслужбу. Только так сумеем, главное, выкорчевать корни террора». «Но, боюсь, нынче они что-то предпримут. Для всех нас наступает время тревоги. Чувствовал это и я».